Издательство «Бомбора». Океан книг. Даниил Серебренников. «Плавание без границ». От первых грибков в бассейне до заплывов на открытой воде. Читает автор. Приветствую вас, чемпион. Да, это я вам. Возможно, вам кажется, что такое обращение не очень уместно. Дайте мне всего несколько минут, и я постараюсь убедить вас в обратном. Позвольте мне немного рассказать о себе. Это важно для нашего общения. Меня зовут Даниил Серебренников. За всю жизнь я проплыл больше километров, чем прошел или пробежал по суше. На мне были только плавательные очки и спортивные плавки. А до того, как моя голова стала лысой, на ней красовалась еще и силиконовая шапочка. Да, действительно, в составе сборной России я плавал по 20 километров в день. Скорее всего, это больше, чем вы проходите или пробегаете за неделю. Верно? Тогда моей главной задачей было стать олимпийским чемпионом. Но сейчас могу честно признаться, миссию эту я провалил. И не только не выиграл Олимпиаду, но и ни разу не попал на нее. Лет 5 после окончания спортивной карьеры я не мог смотреть на Олимпийские игры. Это вгоняло меня в депрессию, вызывало болезненные мысли о неполноценно прожитом времени. Только спустя 8 лет после моего последнего выступления на чемпионате мира по водным видам спорта в Казани я осознал истинную ценность 20 лет, отданных профессиональному спорту. И эта ценность – баланс. Баланс в жизни, к которому стоит стремиться. Ведь он напрямую влияет на уровень нашего счастья. Мои годы в сборной были одними из самых счастливых, но это ощущение уже не может перевесить того уровня осознания и гармонии, который я обрел сейчас. Так почему я назвал вас чемпионом, спросите вы? Во-первых, вы слушаете эту аудиокнигу и уже сделали первый шаг к балансу. Ведь вами движет интерес к тому, как физическая активность, в частности плавание, может сделать вас счастливее. Во-вторых, чемпион – это не только тот, кто всегда побеждает, но и тот, кто борется и не останавливается на достигнутом. И, наконец, в-третьих, я называю вас чемпионом с большой буквы. Человек с большой буквы, если поверит в себя, то может свернуть любые горы. Горы в нашем случае – это препятствия, которые мы должны преодолевать каждый раз, чтобы стать чуточку счастливее. Мы живем в мире, где доступ к информации огромен, но ее переизбыток порождает напряжение и стресс. Бессонница и переедание, и постоянная нехватка времени только усиливают ощущение хаоса и приводят к ухудшению здоровья, особенно после 35. Как говорят ученые, все эти проблемы от стресса, а мы зачастую снимаем его вредными привычками, ведь стресс хронический. Это замкнутый круг, из которого нужно выбираться. И я надеюсь, что моя книга поможет вам сделать первый шаг к выходу из этого круга. Водные процедуры, физическая культура в целом и плавание в частности помогают человеку формировать устойчивость к стрессу, а это, в свою очередь, повышает качество жизни. Как это работает? Когда вы плаваете, ваше тело находится в состоянии, близком к невесомости, и это очень позитивно влияет на организм, а, как мы знаем, в здоровом теле – здоровый дух. А еще плавание оказывает мощное влияние на нервную систему. У человека, находящегося в воде, снижается уровень гормонов стресса, таких как кортизол, а уровень эндорфинов, гормонов счастья, наоборот, растет. Это создает естественный баланс между телом и разумом и снимает напряжение, которое накапливается в повседневной жизни. Плавание – это своего рода медитация в движении. Кроме того, вода оказывает на организм легкий массажный эффект, улучшает кровообращение и снимает мышечное напряжение, а плавание, как вид физической активности, включает в работу почти все группы мышц. В общем, пловцы приятно уставшие и всегда веселые. К тому же, после тренировок в воде обычно спишь как убитый. Это ли не счастье? Если серьезно, то такой комплексный подход соединения физической активности, расслабляющего эффекта воды и умственной перезагрузки позволит вам настроить в своем теле и разуме защитный механизм, который будет помогать справляться с ежедневными стрессами. Постепенно вы начнете замечать, что стали более уравновешенным, спокойным и сосредоточенным. Ваше тело будет легче восстанавливаться после нагрузок, а разум быстрее находить решения в трудных ситуациях и концентрироваться только на одном деле. Вы ощутите такую глубину работы вашего мозга, что никогда не захотите прекращать занятия спортом. Задумайтесь, разве не этого вы ищете? Способ найти гармонию с самим собой и окружающим миром. Если так, то поздравляю, вы слушаете нужную аудиокнигу, которая телепортирует вас вперед на несколько сотен, а то и тысяч шагов. Когда я начинал писать ее, я планировал излагать скучную теорию, углубляться в каждую деталь и описывать с научной точки зрения процессы, которые происходят в теле, когда вы активно плаваете. Но мне не хотелось, чтобы ваше лицо во время прослушивания этой аудиокниги было похоже на физиономию каменного истукана с острова Пасхи. Рот зевал, а рука тянулась за телефоном, чтобы полистать ленту соцсети. Да и вообще, у меня не настолько выражена профдеформация, чтобы забыть об обычном человеческом общении и юморе. Поэтому я старался разбавлять кажущиеся скучными, но полезными факты, историями своей жизни и смешными казусами, которые будут появляться на вашем пути, о слушатель. Короче, пристегните ремни, будет не скучно. Прослушав эту аудиокнигу и посмотрев видеоролики на нашем сайте, вы поймете и почувствуете на себе, почему плавание это просто, как скольжение экономит ваши силы, почему каждый грибок сможет продвинуть вас не на один метр, а сразу на два, как правильно лежать на воде и расслабляться. Эта книга научит вас любить воду так же, как вы любили ее в детстве, купаясь в речке или на море, когда мама велела вам выйти на берег, потому что ваши губы были уже слишком синие, а вы усиленно делали вид, что не слышали маминого крика. А еще вы узнаете, что во время длинных заплывов, когда тело входит в состояние транса, можно испытать невероятные ощущения. Во время долгого спокойного плавания душа буквально отрывается от живой плоти и создается эффект наблюдателя. Как будто в компьютерной игре вы парите над собой на метровой высоте и играете за персонажа от третьего лица. Все движения автоматические, вам не нужно думать о грибке, о работе ног или дыхании. Ваше тело все это делает самостоятельно. Вы только немного шокированы таким невероятным обстоятельством и собираете сливки в виде блаженства и удовольствия от плавания. Я не очень люблю длинные предисловия, так что в роли автора не буду томить вас длительным переходом к основному повествованию. Скажу лишь, что кроме теории, у меня есть для вас еще и практическая часть, которая позволит вам самостоятельно научиться плавать или отточить технику плавания. Вероятно, многие из вас даже не допускают мысли о том, что возможно научиться плавать без тренера, просто по видеоурокам. А что? Пришли в бассейн с телефона, посмотрели урок и выполнили все в точности, как там говорится. Звучит нелепо и даже страшновато? Вставлю тут знаменитую фразу. Да успокойся ты! Я 100 раз так делал. Правда, 100 раз делал не я, а любители плавания, которые ни разу не занимались с тренером, смогли научиться плавать по нашим видеоурокам. Реально. Если бы мне это сказали 10 лет назад, я бы незамедлительно рассмеялся им в лицо. Да и вообще, тогда я еще не знал, что есть люди, которым просто нравится плавать, а не стремиться к Олимпу ежедневно, взбаламучивая тонны воды своими руками и ногами, проплывая тысячи метров на пути к заветной мечте. Желаю и вам приблизиться к своей мечте после прослушивания этой книги и регулярного и правильного выполнения тренировочных заданий, которые ждут вас.